Глава 7. Меньшее зло. Генрих фон Геринген упал на колени, где стоял. Согнул спину и, уткнувшись лицом в побуревший мох, с тихим стоном обессиленный завалился на бок. Я заметил его взгляд, брошенный в нашу сторону, полный ненависти и лютой злобы. Мы менялись, а он нес носилки с Ричардом Тейвиллом постоянно. Решили вчера не убивать имперца, пусть пока поработает носильщиком. Все одно лейтенанта на руках тащим. Второй день, как покинули гнилой водопад. С рассветом после ночи, когда Монрок отдал за нас свою жизнь, Тейвиллу было очень плохо. Он изгибался, рычал и бормотал что-то неразборчивое, иногда кричал. В Ричарда словно бы вселился нечистый дух. И, вероятно, так оно и было. Потому что после экзорцизма отца Томаса лейтенант умиротворялся. Впал в беспамятство, горел в лихорадке. Но больше не казалось, что он вот-вот превратится в нежить. Предать земле упокоенных орков и их вождя наш наполовину поредевший отряд не мог. Не было ни сил, ни инструментов, дабы вгрызаться в каменистый берег. Тела отдали быстрой воде. Затем переправились через Черную речку. Между двух орочих рогатин натянули плащ, получились носилки для лейтенанта. Порой Тейвилл приходил в себя, в его глазах появлялось осмысленное выражение. И жар отступал. Такое длилось от часа до двух, а после арнийцам вновь овладевало забытье. Инквизитор качал головой. Шансов у Тейвилла нет. Но мы не бросали его. А еще был разговор с гномом. Мы, то есть я и Рой, требовали объяснений магии эльфа. Барамот посоветовал спросить об этом напрямую у Крика, да прорычал, чтобы от него отвалили. Мы были слишком измотаны, чтобы начать перепалку, и поэтому терлись. Черт с ним, гномом и эльфом, у каждого свои секреты. Шли вдоль Тарты пока без приключений. Первая ночь после Анон-Гвендари выдалась спокойной и без сюрпризов. К полудню второго дня остановились на привал. На большой поляне в 200 шагов от воды. Сперва расположились на берегу. Но вернувшийся с разведки эльф знаками сообщил Барамуду, что есть местечко попригляднее. И впрямь, в окружении высоких елей безветренно, тихо, не то что у широкой Тарты. Перворожденный кинул Герингену соленого мяса. Бросил на землю, как собаки. До сих пор пленника не кормили, лишь поили немного, чтобы не издох раньше времени. «Воды!» — хрипло пересохшими губами произнес пленник. «Дай воды!» Крик улыбнулся. Я уже знал, что за ним последует. Отвинтив крышку, эльф поднял над Герингеном флягу и слегка прокинул ее. Так, чтобы вниз падала тонкая серебристая струйка. Полковник задрал голову, жадно ловя ртом воду. А эльф двигал флягу из стороны в сторону. Так, чтобы пленник тянулся за его движениями, теряя большую часть воды. Омерзительное зрелище. Но эльфу нравится. Он довольно улыбается. Ушастый ублюдок. Перворожденный получал истинное удовольствие, когда лицезрел мучения людей. И еще когда убивал нас. Томас Велдон сел на корточки перед носилками, поднял веко Ричарда. Затем приподнял верхнюю губу. Инквизитор помотал головой и, поднявшись, произнес. «Тейвиллу быть человеком от силы до завтрашнего дня. И лучше бы нам не находиться рядом, когда он обратится». «Так плохо?» — спросил я. «Смотри сам». Церковник вновь отодвинул губу Тейвилла. Появились два звериных клыка. Я непроизвольно шатнулся. Сколько в нем еще человеческого? Но Ричард Тейвилл был рядом в трудную минуту. И я не допущу, чтобы он стал чудовищем. «Мы должны помочь», — сказал я. «Существовал только один способ сделать это». «Не позволю», — в голосе монаха зазвенела сталь, а в глазах воспылал знакомый огонь. «Никто не возьмет на душу грех смертоубийства!» «Отец Томас, подобных грехов на моей душе уже множество. Одним больше, одним меньше. На сей раз ради благого дела!» Выпрямившись, Томас Велдон отгородил лейтенант от меня. «Тейвилл больше не принадлежит себе. Рано или поздно, но его душа обретет Господа. Если хочешь, чтобы бессмертный дух склонился перед нечистым прямо сейчас, убей его. Но сначала и меня. Потому что я не дам приступить закон Божий, закон Матери Церкви. Святой Отец!» Я не на шутку разъярился и с трудом подбирал слова. Чтобы не вывалить на церковника ушат брани. Мудрость Матери Церкви, конечно, велика. Но мы не можем просто ждать и смотреть, как наш товарищ обращается в монстра. Я посмотрел на остальных. Гном задумчиво и несколько отстраненно наблюдал за возникшим спором. Перворожденный откровенно насмехался. На его лице снова крайне неприятная ухмылка. А Рой сверлил взглядом землю. Как мало нас осталось. Пятеро и раненый арнеец. Полковника в расчет я уже не брал. «Мне добавить нечего», — произнес отец Томас. «Все сказал». Я тяжело вздохнул. Чувствовал, что распаляюсь и вот-вот взорвусь, как будто они не понимают, что уготовано Тейвилу. «Не кипятись, Николас!» На плечо легла ладонь толстяка. «Удар милосердия сейчас не поможет ни ему, ни нам». Я собрался возразить, я не думал сдаваться. Тогда Рой схватил меня за грудки и хорошенько встряхнул. «Думаешь, мы, горцы, такие тупые, раз отдаем своих в аббатство Маунт?» «Ты о чем?» — я зашипел и отцепил от себя толстяка. «Тебе ведь кажется простым и разумным упокоить Тейвила ножом или пулей. Почему же горцы не поступают так со своими? Отчего безропотно отдают их инквизиторам? Почем мне знать?» «Да потому...» — Рой вплотную приблизил ко мне свою небритую физиономию. «Что такое всегда сотворяло новую, еще большую беду?» «Дух обреченного покидает тело», — заговорил монах, — «но не обретает покой. Он преследует того, кто проявил милость, следует за ним неотступно, появляется каждую ночь и доводит до самоубийства или сумасшествия. Одно спасение — не покидать намоленную церковь. Только кто проживет остаток своих дней у алтаря? Может быть, ты, Гард?» Я молчал. И Томас Уэлдон продолжил. «Когда такой добряк, как ты, Гард, погибает или теряет разум, метущаяся душа становится гораздо сильнее. Она получает возможность материализоваться и нападает на все новых и новых несчастных. Десятки и сотни обреченных. Это вновь народившиеся отродье сатаны. Почти неуловимо». «Черный призрак», — произнес Рой. «Так их называют», — согласно кивнул инквизитор. «Истинное проклятие земель к северу от Долгого хребта. Когда леса эльфов превратились в запустение, появились и они. Святой инквизиции потребовалось более века неустанной борьбы, чтобы изничтожить их всех, или почти всех. Поэтому я не позволю тебе сотворить нового». «Но мы же убивали упырей, а та маленькая мертвая девочка, и никаких черных призраков потом». «Когда мертвые нападают на живых, их влечет дьявольский голод, но не месть. Таких можно и нужно разить, чтобы на время освободить несчастную душу от жуткой оболочки. Ненадолго. Но достаточно, чтобы провести обряд упокоения. Выходит, с Тейвилом все иначе. Мы не сможем ни спасти его жизнь, ни покончить с его мучениями. Мы даже рядом не должны находиться. Вдруг не заметим обращение, и новый упырь кинется на кого-нибудь из нас. Что же тогда с ним делать? Помнишь, у гнилого водопада монах из-под лобья посмотрел на меня с укором. Я просил смерти для Ричарда Тейвила. Помню, не забыл, процедил я. Это хорошо. А еще вспомни, о чем глупый монах предупреждал тебя. Там бы Ричард умер и встретился с Господом нашим. А теперь его смерть означает обращение. И даже нечто худшее, если ты прекратишь его мучение. «Да что вам нужно от меня? Я все помню!» «Посему ты уразумеешь, почему оставляем Тейвила на этой поляне». Я пораженно смотрел на церковника. А он не сводил с меня свой тяжелый, почти не мигающий взор. Его не переубедить. Рой грязно выругался. В отличие от меня, толстяк понял, к чему клонит инквизитор. Акон стоял рядом, понурив голову. Я услышал, что он бормочет себе под нос. «Дурак ты, Рой! Старый дурак! О чем только думал!» Только сейчас до горца дошло, что ждет лейтенанта. «А что Брамут и Крик?» Гном закрыл глаза. «Так, мол, и есть, как говорит инквизитор. Перворожденный снова холоден и отрешен. Я один на один с церковником. Святой Отец, с вами частица Святого Креста. С ней ваши молитвы сильнее любого проклятия. Черный призрак не появится. А я возьму на себя еще один грех. Мы не сможем взять и бросить Ричарда здесь. Прекратите спор». Из-за спины отца Томаса послышался слабый голос Тейвила. «Я все слышал». «Слышал?» — переспросил я. «Он слышал, как мы решали его судьбу». «Полно тебе, купец!» На бледном осунувшемся лице Ричарда появилась вымученная улыбка. «Не донимай святого отца, он прав». Ричард замолк на мгновение и продолжил. «Я остаюсь. Вы уходите». Слова давались Арницу с большим трудом. «Исповедуйте меня, святой отец». Инквизитор опустился на колени рядом с умирающим. Я не успел даже слова сказать, чтобы хоть попытаться отговорить Тейвила. «Пойдем, Гард», — толстяк обратился ко мне. «Не будем мешать Ричарду и отцу Томасу». Я кивнул. «Единственное, что еще можем сделать для лейтенанта, это сохранить тайну исповеди». «Поднимайся, доходяга!» Нарой погнал имперца на противоположный край поляны, подальше от носилок. Геринген искоса нехорошо посмотрел на горца, однако повиновался. Толстяк частенько повторял, что отдаст графа эльфу. Будет тот, станет рыпаться, а гном каждый раз подтверждал, что Крик — первостатейный мастер по задушевным беседам. Мы остановились у высокого, чуть обгоревшего пня, в двух шагах от которого начинался лес. Когда-то давно, вросшую чуть поодаль от остальных елей, ударила молния. Дерево загорелось, и все, что от него осталось, вот этот черный, торчащий на 3 фута из земли ствол. «Падай!» — рыкнул толстяк. «И чтоб не дергался!» Генрих фон Геринген снова подчинился. Крик и Барамут отправились к реке. Если не считать имперца, рядом только Рой. «Как же упокаивают в аббатстве Маунт?» — спросил я. «Монахи не рассказывают, но слухи ходят», — ответил Рой. «В кельях для умирающих крепкие дубовые двери. Внутри много икон и крестов и ложи с толстыми ремнями. Обращенный получает молитву святых отцов, осиновый кол и усекновение головы. А связать Тейвела и ждать мы, конечно же, не можем». Я сплюнул и раздраженно посмотрел на инквизитора. «Кто знает, как оно, обращение, проходит?» «Что с ним делать?» — я указал на Герингена. «Носильщик больше не нужен. Отдать эльфу и вся недолго». Ох, не понравился мне взгляд Генриха. Я положил руку на рукоять сабли. Есть другая мысль. Полковник с неприкрытой ненавистью уставился на меня. Он опасен. Я убедился в этом на собственной шкуре в схватке у Черной речки. Демонстративно выдернул с кобуры на груди один пистоль и отступил на несколько шагов от пленника. Коль кинется, успею пальнуть в него. Акон одобрительно хмыкнул. «Так чего удумал с ним?» — спросил Рой. Теплых чувств к имперцу в нашем потрепанном отряде никто не испытывал. «Веревка нужна. Вешать будем?» «Нет. Он тогда легко отделается». Обсуждение участи Геринга при нем самом являлось своего рода истязанием. Однако пленник не заслуживал иного отношения. «Свяжем и уложим рядом с Тейвелом. Пусть ждет обращение. Все из-за этого урода». «Убью!» Оксбургец прыгнул, чтобы вцепиться в меня, разорвать зубами глотку или хотя бы получить пулю легкую смерть. Он упал в полушаге, ударившись лицом в мох в 2 дюймах от моих сапог. А Рой впечатал полковника в землю. Толстяк сбил его в прыжке и затем ловко заломил руку. Беспомощный, обездвиженный Оксбургец плевался и сыпал бранью на своем собачьем наречии. Я ударил его сапогом по поганому рту. «Совсем неблагородно!» Только никто не обещал Герингену дворянских поединков. Зато имперец заткнулся. Он ненавидяще глядел на меня, с разбитых губ и подбородка стекала кровь. Вернулись Барамут и Крик. «Вижу, время зря не теряете», — прогудел басом гном. «Решили вот как быть с ним», — сказал я, объяснив, что оставляем Герингена здесь. Бородачи перворожденные не возражали. Вместе мы основательно связали пленника. Оксбургец проклинал каждого, и гном попросил эльфа отрезать полковнику язык. Я и Рой еле отговорили перворожденного и Барамуда от этой идеи. Возни много, да и потом вдруг сдохнет раньше времени. Зато кляпом пасть заткнули. Для верности посадили спиной к обгоревшему пню и привязали к нему еще одной веревкой. Теперь точно не выпутается и не уползет никуда. «Хоть бы тебя какая собака уже цапнула», — хохотнул Акон. «Но помрешь точно не от моей руки. Значится, никаких черных призраков». Эльфу и гному шутка понравилась. «Иди, Гард!» Монах закончил с исповедью и подошел к нам. «Ричард зовет». Томас Уэлдон неодобрительно посмотрел на связанного Геринга, но протестовать не стал. «Вытащите тряпку из его рта», — велел церковник. Спрошу, хочет ли покаяться. Генрих хотел, да и черт с ним. Я направился к Тейвилу. Купец, лицо умирающего покрылось испариной. Жар возвращается, скоро он потеряет сознание. Мое имя Ричард Тейвил. Я последний барон острова Гонт. Запомни это. Знаю, не перебивай. Ричард Тейвил, лейтенант гвардии Его Королевского Величества Герарда V и агент Палаты Тайных Дел. Теперь я слушал внимательнее. Давно догадывался, что Ричард непростой офицер и состоит на службе в этой самой палате. Ищейки и телохранители короля. Однако зачем он признается? Слушай меня. Я прибыл в Загорье за доказательствами предательских помыслов нового губернатора Конрада Дамона. Только уж слишком быстро тот проявил себя. Недооценили мы сукиного сына. Мое задание потеряло всякий смысл. Но вскоре появился ты и твое треклятое запустение. Дело в том, в последнее время ниточки от некоторых ревелтолских клубков вели, как ни странно, сюда, в проклятые эльфийские леса. Ричард замолк. Слова давались ему с трудом. «Чего ты хочешь?» «Запустение. Да, запустение. Я отправился за тобой, коль выпал случай выведать что-нибудь, и, как видишь, не преуспел». Лейтенант вымученно улыбнулся. «Не знаю, что тебе понадобилось в этом дьявольском месте, но постарайся вернуться. Как появишься в Ревентоле, найди юного герцога Льюса Альбана. Скажи ему, что Красный вернулся. Только не забудь. Красный вернулся». «Он тоже из палаты?» — воскликнул я. «Беспутный Льюис тоже ищейка?» Ричард пропустил мой возглас мимо ушей. «Ты просто найди его и скажи, что Красный вернулся, а потом поведай о запустении все, что посчитаешь нужным. И не бойся, тебя не тронут. Клянусь надеждой на прощание». Ричард Тейвилл закрыл глаза и затих. Я подумал, что он снова в беспамятстве. «Еще одна просьба», — вдруг негромко промолвил он. «Дайте мне пару заряженных пистолей, кинжалы воды». «Все будет», — сказал я. «Сейчас перенесем тебя к деревьям, там связанный Геринген. Он твой». «Мне все равно». Веки Ричарда были опущены. «Только уходите скорее, пока я не передумал». «Мы могли бы...» «Нет». Я постоял минуту или две, раздумывая, не разрядить ли в грудь лейтенанта пистоль. Но, может быть, Велдон не зря меня отговаривал. Я так и не решился на выстрел. «Ричард!» — позвал я. Потом еще несколько раз он не откликался. Тогда я махнул нашим. Носилки поставили ногами к центру поляны. Под голову Тейвилу положили ненужный более никому плащ Монрока. Когда Ричард очнется, хотя бы сможет оглядеть поляну. На животе два короткоствольных пистоля. Рядом кинжал и справа от лейтенанта палаш. Еще четыре орочих фляги с водой сбоку от носилок. «Пора», — сказал Барамут. Рой и я синели лейтенанта знамениями. Томас Уэлдон перекрестил его золотым распятием. Мы ушли. С тяжелым сердцем, не говоря ни слова. Геринген отчаянно мычал вслед, но кому до него дело? Он уже мертвец. Поляна осталась позади. Знать бы в ту минуту, что суждено Ричарду, черный призрак показался бы меньшим злом. Ричард Тейвилл встрепенулся, но не открыл глаза. Его потревожили голоса. «Почему они еще не ушли? Он ведь сказал, чтобы уходили. Как же не хочется умирать. Да и просто оставаться одному в проклятом лесу. Но пусть уходит, сейчас же. Или он не скажет еще раз, чтобы оставили его? Не сможет. Нет. Он попросит, чтобы его убили. Это ведь так просто». Боль в груди становится невыносимой. Печет, словно кто-то пытает раскаленным железом. А может засунуть ствол в рот и выстрелить? Но нет, он не сможет, не сможет. Позже, не сейчас. Пить. Ричард посмотрел на поляну. Мимо него шли люди. Много-много людей. Что за дьявольщина? Он не мог сфокусировать взгляд и разглядеть, кто проходит рядом. Только полуразмытые очертания людей. Сколько же их? Перед лейтенантом остановились двое. Перерезать ему глотку, а, Норок? Попробуй, и я гроша ломаного за тебя не дам. Ты ослеп, десятник. Хочешь заиметь на свою задницу ненасытную душу? Тогда этого. Нет, не трогайте, пусть лежит, падаль. Скоро этому будет чем набить брюхо. Хорошая шутка. Лейтенант все же разглядел их. Орки. Оксбургские. На бритых черепах гребень волос от лба до шеи. Ричард не мог шевелить ни рукой, ни ногой. Силы вновь покидали его. Взор затуманился. Прежде чем провалиться в пустоту, подумал, что почти стемнело. «Не мешайте ему умирать. Мне нужен другой. И он уже недалеко». Лейтенант впал в беспамятство. Ричард дернулся и даже приподнялся на мгновение. Но опять упал. Немощь сковала его. На поляне ночь, а перед ним тень. Тень. Черная фигура нагнулась к лейтенанту. Разжала рукояткой кинжала челюсти и опрокинула в рот содержимое небольшой склянки. Тягучая, терпкая жидкость. В глазах потемнело, и Ричард снова потерял себя.